Екатерина собиралась ложиться спать, но тут вошла Круза с докладом от императрицы. «Ее императорское величество требует вас зайти завтра после ужина в кабинет», сказала, как выстрелила, и добавила. «Слишком много трат вы совершили, ваше высочество. Ее величество гневались», добавила едва слышно, приблизившись к кровати вплотную. Екатерина немного побледнела, спрыгнула с кровати и подошла к столику, распахнула крышку большой резной шкатулки, достала небольшой синий мешочек, обернулась к даме. Сильно гневалась. Мешочек перекочевал в руки Крузы и исчез в складках пышного платья. «Сильно! Разнос учинили! Список купленных вещей потребовала!» «Составь!» — тихо приказала Екатерина, возвращаясь на кровать, укутывая в одеяло босые ноги, замерзшие на холодном полу. «Шпильки, булавки, десяток книг, ружье новое, что подарено мне, платье в десяток, два ожерелья, одно кольцо с изумрудом, неодеванное». «Как скажете», — поклонилась Крузе и направилась к выходу. «Только ружье бы не советовала вписывать. Напиши, что охотнички». «Поняла, сделаю». На выходе Круза столкнулась с престолонаследником. Его дама одарила глубоким реверансом. «Ей дня мало», — поинтересовался Петр, скривив губы. «Мне показалось, или эта ненасытная паучиха что-то утащила в лапках? Катрин, помогите мне». Наследник подошел к большому ящику и попытался отодвинуть от стены. «Нужно же еще один спектакль сделать». «Не показалось. Я ей отсыпала за работу. Завтра после ужина меня вызывает императрица. Она недовольна моими тратами». Екатерина вновь сползла с кровати и помогла супругу сдвинуть ящик. За ним давно устроили тайник. Петр вынул несколько документов, свернутые в рулон чертежи, перенес это на кровать и углубился в чтение. «Ваше высочество, вы забыли». Екатерина порядком замерзла стоять босиком на холодном полу. «Что?» — оторвался Петр от бумаг. «Солдатики!» — едва сдержала улыбку Екатерина. «Вдруг Круза войдет?» Сделайте одолжение. Расставьте их на сундуке. И пару кукол добавьте». Занятие предстояло долгим. И Екатерина прошлепала к кровати, натянула чулки и обулась. Потом она терпеливо расставила игрушки на сундуке. Непроизвольно подвигала солдатиков, перемещая их без всякой системы, пока наследник не видел. Его всегда раздражал беспорядок в боевом построении. Взяла двух кукол, даму в пышном платье и бравого гвардейца. Расправила складки, поправила шляпку, за куклу-даму сделала несколько реверансов и приблизила ее к кукле-гвардейцу. Дальше в руках Екатерины игрушки начали танцевать. Великая княжна полюбовалась на них и бросила грустный взгляд на лежащего поверх одеяла мужа. «Кружатся в танце куклы, подвластные моей воле. Вот бы и в жизни было так. Но Петра интересует совсем другое. А я красивее куклы, я живая». Мысли и робкие взгляды Екатерины прервал деликатный стук в дверь. Через паузу, за которую наследник престола Российской империи успел быстро сгрести разложенные на кровати книги и карты, закинуть их под подушку и прикрыть все одеялом, Екатерина перекинула ему кукол. В двери повернулся ключ, и вошла Круза. Дама сделала реверанс, бросила внимательный взгляд на строй солдатиков и застывших в танце кукол, с которыми игрался Петр, улыбнулась и подошла к Екатерине. «Ваше высочество, нужно ли чего?» «Благодарю вас, нет». «Спокойной ночи, ваше высочество». Круза поклонилась и отвернулась уходить, бросив взгляд полный сожаления на супругов, где один валялся на кровати и забавлялся куклами вместо жены, та же, в свою очередь, бесполезно вертела в пальцах солдатика в мундире гвардейского офицера. Сущие великовозрастные дети. А наследников им тоже куклы и солдатики будут рожать. Беда с ними. Еще раз поклонившись, Круза покинула супругов. Теперь она пойдет к императрице и доложит той вновь безутешную новость. Играют в куклы. Можно спать спокойно. «Мне кажется, тучи сгущаются. Как бы опять не раскрыли наш замысел», — оторвался Петр от раскладывания книг и чертежей. Круза напишет список, как всегда, и меня просто отругают за чрезмерное использование шпилек и пудры. Нет, Катрин, мы слишком увлеклись, и вы в опасности. Нужно срочно отвлечь тетушку от ваших трат. Она может ужесточить слежку. А ведь на днях мы должны получить ружья. Никак нельзя допустить, чтобы тетушка дозналась о них. Вы пугаете меня. Нет, просто нужно быть осторожными. Петр усадил жену рядом, взял ее холодные руки, нежно погладил. Катрин, я уже придумал. Я отвлеку внимание на себя. Не нужно бояться. Что вы придумали? Екатерина с надеждой посмотрела на супруга, придвинулась к нему ближе. Он обнял ее за плечи и зашептал, делясь планом. Но едва она услышала, что он хочет сделать, как тут же вывернулась из его рук и вскочила. «Нет-нет, это недопустимо неприлично!» «Именно так!» — рассмеялся Петр. «Но мы же сможем на нужное время отвести внимание от вас!» «Вас назовут безумцем?» «Не в первый раз!» «Куда важнее отвлечь внимание и гнев тетушки от вас!»